Глава 10. Кира. На следующий день я поняла, что жить одной в своей квартире не так уж и здорово. Наверное, потому что я больше не была одинока. Как это обычно бывает, большое видится на расстоянии. Что удивительно, это случилось не по вине моего мужа, как вы могли подумать. Во всем оказалась виновата девушка по имени Алла. Я была в гримерке и переодевалась после показа. Я отлично отработала и уже собиралась уходить, но меня задержала громкая ссора между двумя другими моделями. Я стояла в другом конце комнаты, поэтому не слышала всего, что было сказано, но конечным результатом стало то, что одна из них убежала с торжествующей улыбкой на лице, а другая разрыдалась. В этой сцене не было ничего необычного, и я, возможно, не стала бы лезть не в свое дело, если бы не одна мелочь. Плачущая девушка была совсем юной, слишком юной. Ей можно было с натяжкой дать лет 16. Не было ничего удивительного в том, что такие молодые модели принимали участие в показе. Это был показ чрезвычайно модного авангардного дизайнера, и он любил свежие лица, которые не успели приесться публике. Да я сама была в ее возрасте, когда переехала в Москву, чтобы работать моделью. Я была не в лучшем настроении. Накануне вечером я почувствовала острую головную боль и неприятные ощущения в животе. Больше всего на свете я хотела пойти домой и побыть одной, но ее рыдания не позволили реализовать задуманное. Вздохнув, я пересекла комнату. «Ты в порядке?» — спросила я ее. Она смерила меня растерянным взглядом. «Да, все хорошо. Но выглядишь ты расстроенной. Я могу чем-нибудь помочь?» Она усмехнулась. «Вряд ли у тебя есть свободная комната, в которой можно пожить». «Тебе негде жить?» «Мужчины — подонки, ты это знаешь?» Я обдумала ее слова. «Да, я знаю это. Ты точно в порядке?» «Тебе правда не все равно?» Я тоже подумала об этом, изучая ее. Она была такая молодая и невинная, как маленький заблудший ягненок. «Честно говоря, бывало и лучше», — в конце концов ответила она. «Меня только что бросил мой парень, и теперь мне нужно найти квартиру в центре, что практически невозможно, понимаешь?» «Сколько тебе лет?» 16. Она увидела выражение моего лица. «Почти. Меньше, чем через 2 месяца исполнится 16», — добавила она, защищаясь. «И ты жила со своим парнем?» «Да, и что? Мои родители забирали почти все мои деньги от работы моделью, поэтому я ушла из дома». Мне не нравится все время быть одной, поэтому я переехала к своему парню. Все шло просто замечательно до сегодняшнего дня. Как тебя зовут? Наверное, мне следовало бы это знать. Мы уже работали вместе в одном проекте, но, увы. Она, казалось, не обиделась. Алла. Очень красивое имя. Спасибо, я сама его выбрала. И как тебя зовут по-настоящему? Неважно, я теперь Алла. Я поменяла имя в паспорте. Согласись, оно отлично подходит для модели. Я ободряюще кивнула. Это точно. Она на самом деле выглядела как человек, которому предстояло стать знаменитым. Она была потрясающе красива, явно с примесью восточной крови, с потрясающим разрезом глаз, светлой кожей, шоколадными каштановыми волосами и карими глазами. Приятно познакомиться, Алла. А я Кира. «Ой, я знаю, кто ты такая. Ты надменная, знаменитая богачка, которая ни с кем не разговаривает». К богатству я все еще привыкала, хотя эта часть определения была правдой и ни капельки меня не беспокоила. Я правда была теперь богачкой. Спорить с этим утверждением не было никакого смысла. Что касается надменности, это немного задело меня. Да, я держалась особняком, но надменной не была». Я не считала, что лучше кого-то, я просто была не особо общительной, но люди почему-то думали по-другому. «Я же с тобой очень мило разговариваю, почему надменная?» Я указала на ее просчет. «Ну и дура же ты меня выставила», — сказала она с обезоруживающей улыбкой. И это вызвало у меня приступ смеха. Слезы еще не успели высохнуть на ее лице, а она уже шутила. «Какая странная и интересная девчонка». «Что она тебе сказала?» — спросила я. Алла, кажется, была в порядке, пока с ней не заговорила другая девушка. — Юлька Коршунова. Она та, ради кого он меня бросил. Ты же знаешь, как это бывает с этими охотниками за моделями. Чем больше моделей у них в списке, тем лучше. И еще она назвала меня малолетней проституткой. Это так разозлило меня, что я почувствовала, как мое лицо краснеет. Какая дрянь! Я знаю. Я ненавижу, когда меня называют малолетней. Когда она произнесла последнюю фразу, на ее губах появился намек на улыбку, и я не могла не растаять. «У меня есть свободная комната», — неожиданно сказала я. «Ты можешь переночевать там, если хочешь». Она настороженно посмотрела на меня. «Мне не нужна благотворительность. Я могу заплатить тебе. И сразу же съеду, как только найду квартиру. Хорошо?» Я пожала плечами. «Неважно. Разберемся по ходу пьесы. Ты голодная?» Ее лицо вытянулось. «Да, ужасно, но я на диете». «Тебе всего 16 лет. Ты вообще еще растешь. Тебе нужно нормально питаться». Она изучала меня так, словно пыталась понять, не подставляю ли я ее. «Ты думаешь? Я всего 175 сантиметров. Я была бы рада, если бы смогла вырасти еще сантиметров на 5. Я чувствую себя коротышкой». Я кивнула. Я продолжала расти, пока мне не исполнилось 17. «Давай пойдем поужинаем». Мы отправились в итальянский ресторан, который рекомендовал Евгений. Он пытался уговорить меня сходить туда несколько раз, но поскольку пицца и паста были моими любимыми блюдами и проклятием для любой модели, я использовала все свое самообладание, чтобы избежать этого. В тот вечер я позволила себе эту шалость и обрекла себя на дополнительную работу в тренажерном зале. Мы с Аллой раздавили тарелку карбонары, от каждой вилки которой у меня буквально закатывались глаза. «О, боже мой! А мы можем после ужина заскочить к моему парню забрать кое-что из вещей? Я боюсь, что если я оставлю их там, он просто выбросит их». «Конечно», — сказала я, взглянув на Евгения и Ивана, которые с аппетитом уплетали такое количество еды, что ее хватило бы накормить целую деревню. «Я пойду с ней и помогу все донести», — сказал Евгений, когда закончил жевать. «Но вам придется остаться в машине». Я смерил его взглядом. «Почему это?» «Моему начальнику не понравилось бы, если бы вы оказались в эпицентре конфликта». Когда он говорил «мой начальник», я никак не могла понять, кого он на самом деле имеет в виду. Моего мужа или свекра. И я никогда не спрашивала, потому что было унизительно не знать этого. «Рома, скорее всего, там даже не будет», — заверил его Алла. «Он любит кутить допоздна и обычно возвращается не раньше 5 утра». «Сколько лет этому Роме?» — спросил ее Иван. Я осторожно посмотрела на него. Иван все время молчал, поэтому, когда он заговорил, все обратили на него внимание. Алла пожала плечами, но это было напряженное движение. От этого вопроса ей стало не по себе. «Это не имеет значения. Я больше никогда с ним даже не заговорю». «А сколько тебе лет?» — спросил ее Евгений, очень медленно выговаривая слова. «Почти 16», — сказала она, переводя взгляд с одного мужчины на другого. Иван сплюнул через плечо. Евгений начал хрустеть костяшками пальцев. «Это нехорошо». «Сбавьте обороты», — твердо сказала я им. «Последнее, что нам нужно было сделать, это подтолкнуть ее обратно к этому подонку». Алла переводила взгляд с них двоих на меня и обратно. «Они ничего не сделают», — заверила я ее. «Они помогут тебе собрать вещи, и все». «Я ненавижу насилие», — медленно произнесла она. «Никакого насилия не будет», — сказала я ей. «Точно?» — спросила она, все еще глядя на моих спутников. Они оба пробормотали, что будут держать себя в руках. «Мы не будем трогать его», — добавил Евгений с вежливой улыбкой. «Что ж, это не сулит ничего хорошего подонку Роману», — размышляла я. Алле потребовалось меньше 20 минут, чтобы забрать свои вещи с квартиры этого мерзавца, и, к счастью, он так и не появился. Евгений забросил 2 туго набитых чемодана в багажник, а Алла скользнула обратно на свое место рядом со мной. «Это все твои вещи?» — удивленно спросила я. «Я минималистка. Это меня устраивает. Никогда не знаешь, когда тебе понадобится сбежать». Раньше я была такой же. До свадьбы моя жизнь тоже могла бы уместиться в 2 чемоданах, так что я не знаю, почему это удивило меня. Возможно, потому что теперь даже в недельную поездку я брала с собой больше барахла, чем было всего у этой несчастной девушки. Как быстро я привыкла к своему новому богатому существованию. В тот момент, когда Алла вошла в мою квартиру, что-то изменилось. Что-то в этом пространстве и что-то в моей жизни. Они стали более наполненными, и оказалось, что мне это было просто необходимо. Евгений и Иван были отличной компанией, учитывая все обстоятельства, но Алла стала для меня глотком свежего воздуха. Ее жизнерадостная энергия наполняла меня. Мы уснули только за полночь, болтали несколько часов подряд и занимались всякими девчачьими делами, какие только могли придумать. Я включала ей свои любимые песни, а она уговорила меня посмотреть ее любимый сериал. Это было очень весело. «Где твой муж?» — спросила она в какой-то момент. Мы пили зеленый смузи из брокколи, киви и яблока, и она заплетала мне косу. Я пожала плечами. «Работает, наверное». Это была всего лишь маленькая ложь. «Ты сказала ему, что я останусь здесь?» — спросила она, отпустив мои волосы. Я снова пожала плечами. «Это не имеет значения. Он редко здесь бывает. Эта квартира моя». Я испытывала удовольствие, когда говорила это, даже если это было не совсем правдой. Некоторое время она молчала. «Это круто!» — растягивая слова, произнесла она. «Но если он не останется здесь, то где же он будет ночевать?» Я напряглась. Я подписывала договор о неразглашении откровенных подробностей моего брака, но мне хотелось излить душу этой девушке, с которой я только что познакомилась. Это было глупо, и я заставила себя соблюдать осторожность. «Ладно», — наконец сказала она, когда стало очевидно, что я не собираюсь отвечать на ее вопрос. «Забудь, я не хочу лезть в твои дела». Я улыбнулась, потому что не поверила ее словам. Она доказала мою правоту минуты позже, когда просто не смогла удержаться и решила выпытать еще больше. «Брак на самом деле такой, каким его описывают?» — спросила она. «А каким его описывают?» Я захотела услышать, как она воспринимает семейную жизнь. «Ну, знаешь, любовницы, заглаживающие вину минеты и ссоры из-за серьезных вещей, которые на самом деле ничего не значат». Мы долго смеялись над этим, и мне так и не пришлось отвечать на этот вопрос. Я легла спать после полуночи с улыбкой на лице. Я не могла вспомнить, когда в последний раз мне было так весело. Около 2 часов ночи раздался легкий стук в дверь моей спальни. Это была Алла. Она не хотела спать одна, поэтому спросила, можно ли лечь со мной. Я не возражала. Большая кровать всегда казалась слишком пустой, когда в ней была только я. Вскоре после того, как она устроилась, она начала плакать. Сначала очень тихо, затем громче, пока плач не перешел в мучительные рыдания. Я похлопывала ее по плечу, и она повернулась, уткнувшись мокрым лицом мне в шею. Я обнимала ее, пока она плакала. Она не умолкала в течение нескольких часов, повторяя снова и снова. «Он должен был стать моей семьей». «У меня тоже нет семьи», — прошептала я. «Но у нас все будет хорошо. Мы теперь можем положиться друг на друга». «А как же твой муж?» — прошептала она в ответ. «Это и есть семья». «Не для меня». «Ну, тогда ты можешь уйти от этого засранца. Мы совсем сами разберемся. У нас обеих очень много работы. Он нам не нужен. Ты могла бы заполучить любого мужчину, какого захочешь». «Не беспокойся обо мне», — ответила я. «У меня есть все, что я хочу». «Ладно, ладно», — всхлипнула она. «Можно я здесь останусь? Я никуда не хочу уезжать. Мне так одиноко, Кира». «Столько, сколько ты захочешь». «Спасибо тебе! Спасибо тебе! Спасибо тебе!» — всхлипывала она. К тому времени, когда она, выплакавшись, уснула в моих объятиях, я чувствовала, что у меня появилась сестра.